Глава 6. Сначала я вообще не поняла, что происходит. Первая мысль была: «Моторный гремлин, приснится же такое! Я ворона! Уф!» Но тогда какого хрена я не в своей постели? И кто этот незнакомый плейбой с горячими руками? Ой-ё! Вивисектор! Это же Вивисектор, мать его, монтировкой в противозачаточных целях! И спальня его! А я тут валяюсь голая и связанная наяву, и вообще понять не могу, когда успела перья растерять, а сись, грудь, обратно отрастить. Уй, кажется, мужик принял меня за кого-то знакомого. Или нет? Просто за кого-то долбанутого? Долбанутую. Насколько я поняла из его слов, красотка, пытающаяся пролезть к нему под одеяло, для него не новость, скорее досадная помеха. И убивать за это он не собирается, а собирается прямо наоборот – осчастливить. И заодно отшлепать. Смотрит, как на идиотку, которой в детстве ремня не додали. И это надо исправить. Вот тут уже и не поймешь. То ли радостно отдаться в честь того, что человек Пашенька – это звучит гордо, то ли орать и отбиваться под девизом «Я не такая». С перепугу единственное, до чего я додумалась, это отвлечь мужчину хотя бы на секунду, попросив воды. Тем более, что в горле вдруг действительно запершило, а по всему телу побежали колючие мурашки. Ой, что-то мне нехорошо. «Кар? Твоего моторного гремлина!» Когда Вивисектор обернулся к кровати, меня, Пашеньки, на ней уже не было, и меня, птички, тоже не было. Потому что у вороны мозг хоть и маленький, но быстрый. Так что мы с ним, с мозгом в смысле, живо сообразили юркнуть под свисающую до полу простыню. Оттуда ползком по ковру, под прикрытием кровати к стене. И шесть под комод. Уф. Лорд Крайчестер. Где? Я рванул к постели. Как идиот, даже пощупал простыни. А потом наклонился и заглянул под кровать. Шереть! Пришлось самому себя отдергивать, чтобы не выглядеть полным придурком из дешевой комедии. Нет, девица не вывернулась из пут. Она исчезла. То есть вот просто взяла и пропала, как не бывало. Это... Шереть! Это невозможно! Давно я себя таким глупцом не чувствовал. Я почти рефлекторно проверил щиты на доме. Подняты. Режим максимальной защиты. Контур не потревожен. Самое очевидное, что можно предположить, это применение некой разновидности пространственной магии. Но это уже просто запредельная фантазия. Кому, как не мне, знать, сколько стоит один стационарный портал? Сколько лет? Лет! Надо заряжать накопители, и какие спецэффекты получаются при насильственном разрыве пространства. А тут ни намека на колебания энергии, ни дуновения воздуха, вообще ничего. Один сплошной «я дурак» в пустой комнате. А от красотки в постели даже запаха не осталось. Что меня больше всего взбесило, если это враг, то какого шрять демона девица просто спала в моей постели, а не зарезала меня, разиню, когда я вон у окна стоял, любовался ночным туманом, чувствуя себя в полной безопасности? Почему она не затаилась под кроватью, ожидая, когда я засну? Почему не распылила сонное зелье в помещении, если я, допустим, кому-то нужен живой и плененный? Абсурд. Нелогично. Глупо. И потому вдвойне опасно ширять. Найду, кто так развлекается, придушу. Медленно. И все-таки, что это было? Ну, бред же. Новейшие разработки, о которых мы ни сном, ни духом, и нам так глупо и бездарно их демонстрируют? Или я все не так понял? А если эту девицу подослали как раз-таки, чтобы меня предупредить? Я рванул в кабинет за энерголокатором, чтобы проверить остаточные следы. На пороге меня ждали новые следы погрома. Инструменты, которые перед моим уходом совершенно точно оставались на столе, валялись под ним. Падаль недобитая, Воронище Шрядьева. Только снова ее нигде не видно. Видать, все же подохла, иначе бы отреагировала на внезапный яркий свет. Шрять с ней. Я достал из шкафа, благо он не пострадал, энерголокатор и помчался обратно. Дверь запереть не забыл. В спальне ничего не изменилось. Оставленная у порога наспех сплетенная охранка не потревожена. Я положил локатор в центр кровати и принялся за измерения. Так-так. Сначала проверяем окружающее пространство с минимальной чувствительностью. Поэтапно снимая результаты, каждый раз устанавливая все большее и большее значение. Выкрутил рычажок на максимум. Ну и? Следы сети есть, следы охранки тоже. Даже след обращения к защитной системе дома зафиксирован. И ничего больше. Вообще ни следа. Даже при максимальной чувствительности, при которой любой чих ловится. Ничего. Надо вызывать спецов. Надо озадачить наших умников. Как подобное возможно, чтобы магия без магии? Надо... Похоже, поспать мне сегодня не удастся. А если магии действительно не было? Допустим, девица гибкая, как лоза, и верткая, как змея. В детстве няня втайне от родителей как-то водила меня на ярмарочный балаган. Я навсегда запомнил, как фокусник распиливал людей без всякой магии. Как связанный был брошен в гигантский аквариум, куда следом запустили живых пираний. Тот фокусник не использовал магии. Но разве можно выкрутиться из-под магических пут? Об этом умники аналитического отдела тоже пусть подумают. Пусть Ширять объяснят, как она вообще могла подобное провернуть. И куда делась потом? Вот она выпутывается. Не для этого ли она была голой? Падает с противоположной стороны кровати и исчезает. Спятить можно. Утром, когда я, отказавшись после бессонной ночи от завтрака, цедил вторую чашку горячего тонга, меня посетила занятная мысль. В моем ближайшем окружении плотно и надежно обосновался предатель. Так? Так. Каковы шансы, что он знает о ночном происшествии в моем доме? Да наверняка. Каковы шансы, что он знает о вчерашнем трупе? Визит королевского вестника точно не секрет. Я покрутил идею так и эдак. Мысль лично посетить больницу, куда доставили бедолагу, нравилась мне все больше. Пойду неофициально. Для подобных случаев у меня есть вполне легальные документы на имя простолюдина. О том, куда я отправился, не будет знать никто. Вот и посмотрим, что получится. Интуиции я привык доверять, а она твердила, что в больнице что-то добудет.